о гармоничном развитии этой личности. 80-е годы это еще надо было доказывать. Мы уже накопили опыт ускоренного пионерного обустройства ресурсных районов Крайнего Севера. Он мог быть использован для создания высокомобильных предприятий быстрого развертывания с объемом деятельности как у общестроительных и дорожных трестов первой категории. Смысл в опережающем обустройстве самых труднодоступных месторождений, причем в регионах с экстремальными условиями. Такие предприятия могли бы способствовать быстрому вовлечению в народное хозяйство новых нефтяных, газовых, рудных и нерудных месторождений. По нашим представлениям, эти высокомобильные предприятия не должны быть отягощены громоздкими и малоподвижными обозами. Пионерное обустройство Крайнего Севера разумно осуществлять минимальным количеством высокопрофессиональных работников. Здесь ощущается остро их нехватка при относительном общем избытке мигрирующего населения. Базовой моделью предприятия быстрого развертывания мог послужить коллектив «Печоры». Это 1500 высококвалифицированных механизаторов и строителей в возрасте 25-45 лет, прибывших на север из трудоизбыточных районов. Режим работы – 12-часовые смены ежедневно, в среднем – по 220 рабочих дней в году. Помимо основной деятельности, артель ведет общестроительные и дорожные работы, и при всем этом наши кадровые и организационные возможности используются далеко не в полную силу. Десантируясь в необжитом районе, можно вести опережающее первоначальное обустройство Ямальского, Бахиловского, Русского, Харьягинского газонефтяных, Тиманского, Бокситового и Титанового месторождений. Строительство 200-километровой автодороги на Тиман могло бы сопровождаться вывозом по зимнику бокситов уже в первый год работы. Строительство протяженных зимников и транспортировка по ним большого количества грузов – привычное для нас дело. Оперативности задач должен соответствовать тип предприятия. На наш взгляд, было разумно наделить его правовым статусом кооператива. Работая на началах самофинансирования и самоокупаемости, такое предприятие отличалось бы от артели старателей, во-первых, фиксированными платежами в бюджет, во-вторых, отказом от налоговых и кредитных льгот, предоставляемых старателям. Эти предложения мы обдумывали, готовя письмо Горбачеву. Собираясь на Колыму, я прихватил с собой вышедший в те дни свежий номер московских новостей. Газета напечатала о Печоре. Хозрасчетная кооперативная организация. может служить моделью для будущих производственных формирований в различных отраслях народного хозяйства. Вот что предшествовало моменту, когда ночью в магаданской гостинице я услышал взволнованный голос Володи Шехтмана. «Вадим, на наших базах в Инте, Ухте, Березовском идут повальные обыски. Полно работников милиции и прокуратуры. Разгром страшный. Все работы остановлены. Ты одурел, что ли?» Я ничего не понимал. Что у нас могут искать? Золото, наркотики, валюту, оружие, антисоветскую литературу. Сами не понимаем. Все переворачивать вверх дном. Когда прилетишь? У меня голова шла кругом. Завтра буду в Москве, если здесь не арестуют. Ты что, Вадим? Ах, Володя, Володя, ты умный парень, но тебя ни разу не забирали на улицы. Мои слова хорошо понятны любому бывшему лагернику. Тебе кажутся неуместной шуткой. Счастливый ты человек, Володя. Остаток ночи я не мог сомкнуть глаз. До начала конференции я разыскал Николая Викторовича Новака. Может, мне лучше не выступать, предупредить Рудакова. Валерий Владимирович Рудаков, заместитель министра, начальник «Союз золота». За его плечами годы работы в Якутии. Он в министерстве один из немногих, кто постоянно относился к нашей артели с симпатией. Новак отсоветовал. «Твоим докладом сегодня открывается заседание. Давай не ломать повестку дня». В президиуме называют мое имя. Я иду к трибуне. Но мне долго не удается раскрыть рот. Во рту сухо. Я беру стоящий на трибуне стакан, отпиваю глоток, ставлю стакан на место. Стало еще суше. Я делаю еще глоток. Теперь чувствую сухость всех своих внутренностей. Когда в третий раз припадаю к стакану, по залу прокатывается легкий смешок. Наконец зал утихает, и я начинаю говорить. Опыт артели Печора. Об этом меня просили рассказать. Стараюсь сосредоточиться, вспоминаю, чего добились. И вот я уже в своей тарелке. За что-то критикую министерство и лично Рудакова. Он сидит за столом президиума и хлопает вместе со всеми. Несмотря на все мои замечания в адрес Валерия Владимировича, я твердо знаю, из всех руководителей, возглавлявших в разные годы «Союз золота», только Рудакова можно поставить в один ряд с Воробьевым и Березиным. Во время перерыва меня окружают журналисты. Я извиняюсь на ходу, нет ни минуты времени. У подъезда ждет машина. Спешу в аэропорт, поговорим в другой раз. В Хабаровске меня встречают старые товарищи, тоже золотодобытчики, уже наслышанные о происходящем в Печоре. допытываются, что и как, строят догадки –